Глава 10. Новый пролог. Череда сражений, получившая название «Битва при Амритсаре», по названию системы, где произошло решающее столкновение, завершилась полным поражением армии Союза Свободных Планет. Силы вторжения потеряли более 200 звездных систем, которые оккупировали благодаря стратегическому отступлению Империи, снова вернулись к хозяину, а Союзу едва удалось удержать свое первое достижение в этом витке противостояния – крепости Зерлон. Перед началом экспансии Союзом было мобилизовано более 30 миллионов солдат, но оставшихся в живых, которые возвращались домой через Зерлонский коридор, не было и 10 миллионов. Таким образом, процент потерь составил около 70%. Это поражение, естественно, легло огромной тенью на всю политику и экономику Союза, его общество и вооруженные силы. Финансовые власти были в ужасе после подсчета всех уже потраченных расходов и всех предстоящих, включая единовременные выплаты семьям погибших, а также пенсии. Потери, понесенные при Астарте, были ничем в сравнении с этим. Громкая критика обрушилась на правительство и руководство вооруженных сил со стороны семей погибших и антивоенные фракции за то, что они вообще начали эту безрассудную кампанию. Гнев граждан, потерявших отцов и сыновей из-за предвыборной стратегии, жажды славы, истеричного штабного офицера, был неудержим. Среди провоенной фракции даже сейчас оставались апологеты, защищавшие вторжение со словами: «Вы говорите о потерях и понесенных государством убытках, но есть вещи куда более заслуживающие уважения. Не стоит под влиянием эмоций впадать в антивоенные настроения». Однако им оставалось лишь сохранить молчание, когда противники загоняли их в угол. «Плевать на деньги. Но что вы имеете в виду, говоря, что оно важнее человеческой жизни? Защита тех, кто находится у власти? Военные амбиции? Значит, по-вашему, жизни этих 20 миллионов солдат, проливших свою кровь, пока во много раз большее число людей проливает за них слезы дома, недостойны вашего уважения?» Сторонникам войны нечего было на это ответить, потому что, исключая отдельных людей, не обремененных совестью, они все чувствовали стыд за тот простой факт, что все это время провели в безопасности. Члены Верховного Совета массово подавали в отставку. Популярность провоенной фракции резко упала, а значит, антивоенная в той же мере усилилась. Троих, кто голосовал против вторжения, повсеместно восхваляли, а председатель комитета обороны Джоб Трунихт был назначен временным главой правительства и оккупировал это кресло до предстоящих в следующем году выборов. В кабинете у себя дома Трунихт поднял бокал за собственное предвидение. Ему не придется долго ждать, прежде чем слово «временный» исчезнет из его должности. Что же касается военного руководства, то гранд-адмирал Сидни Ситоли, начальник штаба стратегического планирования, и гранд-адмирал Лазарь Лобос, главнокомандующий разбитой космической армады, ушли в отставку. Ходили горькие шутки о том, что своими ошибками Лобос наконец погубил своего извечного соперника, чего не смог сделать достижениями. Вице-адмирал Уланов и вице-адмирал Бородин, двое командующих флотами, храбро погибших на поле боя, получили особое двойное повышение и посмертно пополнили ряды гранд-адмиралов, так как промежуточного звания адмирала флота в вооруженных силах Союза не было. Адмирал Гринхилл покинул действующую армию и перешел в комитет обороны, где в качестве начальника отдела полевых расследований должен был противостоять деятельности Империи. Контр-адмирал Кассельн также был переведен и покинул столичную планету Хайнессон, чтобы возглавить командование 14-й базы снабжения, расположенной на окраине территории Союза. Кто-то должен был понести ответственность за ошибки со снабжением флота, ставшие одной из причин поражения при Амритсаре. Оставив свою семью в столице, Кассельн отправился к новому месту службы, находящемуся в 500 световых годах. Его жена вместе с двумя дочерьми вернулась к своим родителям. После выздоровления контр-адмиралу Форку было приказано уйти в резерв, что, очевидно, положило конец его амбициям. Все эти перестановки вызвали тревожную нехватку кадров в руководстве вооруженных сил Союза Свободных Планет. Кто мог занять эти места? Место начальника штаба стратегического планирования доставалось вице-адмиралу Куберсли, который до этого времени служил командующим Первого флота. Одновременно он получал следующее звание. Так как он не участвовал в битвах при Астарте и Амритсаре, то соответственно не нес ответственности за эти поражения. Он создал себе твердую репутацию, обеспечивая защиту столицы, поддерживая порядок внутри страны, а также уничтожая пиратов и охраняя безопасность судоходных путей. Куберсли с отличием закончил офицерскую академию, где все считали данностью, что однажды он займет высший пост в армии. Теперь это предсказание сбывалось со скоростью, о которой даже сам он не мог и мечтать. Сменить Куберсли на посту командующего Первым флотом должен был вице-адмирал Паэтто, оправившийся от ранений, полученных в битве при Астарте. Бьюкок становился главнокомандующим флота, разумеется, становясь при этом адмиралом. Этот опытный адмирал занял, наконец, место, достойное его опыта и способностей, и это назначение было высоко оценено как внутри вооруженных сил, так и простыми людьми. Хотя каким бы знаменитым и заслуженным ни был Бьюкок, если бы не сложившиеся обстоятельства, вряд ли он, прошедший путь от рядового солдата, мог бы стать главнокомандующим всего космофлота Союза. В этом смысле в полном поражении Союза нашлось и нечто позитивное, пусть и с горькой иронией. Решение о том, как наградить Яна Венли, заняло много времени. Он привел на родину живыми 70% своего 13-го флота, немного превзойдя по этому показателю любой другой экспедиционный флот. При этом никто не мог обвинить его в том, что он отсиживался в безопасности. 13-й флот все время находился в гуще жестокой битвы и до последнего не покидал поле боя, прикрывая отступающих союзников. Куберсли надеялся, что Ян станет его офицером в штабе стратегического планирования. Бьюкок прямо сказал ему, что он может рассчитывать на место начальника штаба космофлота. С другой стороны, экипажи кораблей 13-го флота не представляли никого иного в роли своего командира. Как сказал фон Шонкопф, «Солдаты мечтают о командире, обладающем способностями и удачей. Для них это лучшая возможность остаться в живых». Пока в воздухе витали обсуждения его нового назначения, Ян взял отпуск и отправился на планету Митра. Дела обстояли так, что если бы он остался в своем доме на Хайнессене, то не смог бы выйти за дверь, не будучи окруженным толпой зевак и журналистов, желающих пообщаться с непобедимым героем и связифоном, звонящим без перерыва. Одним словом, на отдых в таких условиях можно было не рассчитывать. Его текстовый передатчик раскалился, выдавая письма каждые несколько секунд. Среди них была короткая записка, прочитав которую Ян расхохотался. Это было сообщение штаб-квартиры рыцарей-патриотов. «Мы восхваляем великого адмирала нашей любимой родины!» Другое письмо, пришедшее от матери одного из солдат 13-го флота, погибшего на поле боя, глубоко потрясло и расстроило молодого адмирала. «Вы просто еще один пособник убийц!» Хотя он с самого начала все понимал, но каждое напоминание о потерях вгоняло его в депрессию. Честь и слава строятся на фундаменте из тех неизвестных солдат. Тогда Юлиан и предложил ему взять отпуск и уехать. Юноша чувствовал, что должен что-то сделать. Он беспокоился за состояние своего опекуна, которого любил и уважал. В депрессии тот стал очень много пить. Ян был не из тех, кто, напившись, начинает буянить, но сейчас он пил не для удовольствия, а чтобы заглушить боль. И такое потребление алкоголя могло пагубно сказаться на его здоровье. Ян, возможно, и сам это понимая, безропотно принял предложение Юлиана и провел 3 недели в окружении природных красот, забыв о тяге к выпивке. Когда он вернулся в столицу, его уже ждало сообщение о новом назначении. Командующий крепостью Изерлон. Командующий патрульным флотом Изерлона. Член Верховного Совета Вооруженных Сил Союза Свободных Планет. Таким было новое положение Яна Венли. Также он становился адмиралом. В прошлом случалось несколько примеров того, как люди становились адмиралом в неполные 30, но впервые кто-то преодолел 3 адмиральских звания в течение 1 года. Так как патрульный флот Изерлона был создан из объединенных 10-го и 13-го, то ему требовалось новое звание, и этот флот стал официально называться «Флот Яна». Справедливости ради стоит сказать, что вооруженные силы Союза проявили максимальную благожелательность к молодому национальному герою. Вот только все это было прямо противоположно настоящим желаниям Яна, мечтавшего об отставке больше, чем о продвижении, и предпочитающего мирную жизнь гражданского воинской доблести. И все же он отправился на Изерлон, где принял командование над линией обороны своей родины. Естественно, это положило конец его жизни на Хайнессене, и вопрос, что же делать с юным Юлианом, заставило Яна немало помучиться в раздумьях. Он даже подумывал о том, чтобы попросить семью жены Алекса Кассельна позаботиться о нем. Но Юлиан не собирался расставаться с приемным отцом. С самого начала юноша решил, что будет сопровождать его. Ян видел, как он готовился, и, несмотря на некоторые колебания, в итоге все же взял его с собой. В конце концов, командующему все равно бы кого-нибудь приставили, чтобы следить за его повседневными нуждами. И в таком случае, предоставив эту работу Юлиану, он будет чувствовать себя более комфортно. Да и несмотря на то, что Ян не хотел, чтобы мальчик пошел по его стопам, он тоже не хотел с ним расставаться. Так что Юлиан стал гражданским специалистом на военной службе и рассматривался как младший капрал. Ему также была назначена заработная плата. Разумеется, Юлиан был не единственным, кто последовал за Яном на Изерлон. Адъютантом командующего стала Фредерика Гринхилл, заместителем командующего патрульным флотом Фишер. Фон Шонкопф возглавил службу безопасности крепости, что вызвало немало шуток, но уж он-то точно знал об охране Изерлона больше всех. Мурай и Патричев вошли в штаб командования, так же как и Лау, помогающий Яну в битве при Астарте. Капитаном первой эскадрильи истребителей стал Поплан. Кроме того, у Яна были офицеры бывшего 10-го флота, в большинстве своем талантливые и способные. Командный состав флота Яна неуклонно складывался. Вот бы еще удалось заставить Кассельна взять на себя тыловую службу, подумал Ян, решив связаться с ним при первой возможности. Но больше всего его в тот момент беспокоили действия имперского флота. Даже помимо графа Райнхарда фон Луенграма было много адмиралов, отпрысков великих аристократических родов, вдохновленных его воинскими подвигами. Не планируют ли они ответного вторжения или удара теперь, когда способности Союза к сопротивлению ослаблены? Однако, к счастью, эти опасения так и не претворились в жизнь, потому что в Галактической Империи возникла ситуация, не оставившая обладающим хоть какой-то властью времени и возможности на то, чтобы думать о военных кампаниях на окраине. Император Фридрих IV неожиданно скончался.